А ты? Ты что сделал? Вот отскребут сейчас санитары кишки твои от асфальта. Вот и все твои дела. А нам работать и работать. Целую махину ворочить, потому что все, чего мы пока добились, это только начало. Это все еще нужно сохранить, милый мой, а сохранивши приумножить. Потому что на земле, может быть, и нет над людьми ни бога, ни дьявола, а здесь есть. Демократ ты, вонючий народник-угодник, брат моих братьев. Но перед глазами у него все стоял Денни, каким он был в последнюю их встречу месяц или два назад, усохший, весь какой-то замученный, словно больной, и тайный какой-то ужас прятался в его потухших печальных глазах. И, как он сказал в самом конце беспорядочного и бестолкового спора, уже поднявшись и бросив на серебряное блюдечко смятые бумажки: «Господи, ну чего ты расхвастался передо мной? Живот он кладет на алтарь. Для чего? Людей накормить от пуза? Да разве же это задача? В задрипанной Дании это уже умеют делать много лет. Ладно, пусть я не имею права, как ты выражаешься, распинаться от имени всех. Пусть не все, но мы-то с тобой точно знаем, что людям не это надо, что по-настоящему нового мира так не построишь». «А как же, мать твою, туда и сюда его строить? Как?» — заорал тогда Андрей, но Денни только махнул рукой и не стал больше разговаривать. Зазвонил белый телефон. Андрей нехотя вернулся к столу и взял трубку. «Андрей, это Гейгер, — говорит. — Здравствуй, Фриц. — Ты его знал? — Да. — И что ты об этом думаешь? — Истерик. — сказал Андрей сквозь зубы. — Слякоть. Гейгер помолчал. — Письмо ты получил от него? — Да. — Странный человек, — сказал Гейгер. — Ну ладно, жду тебя к двум. Андрей положил трубку, и телефон зазвонил снова. На этот раз звонила Сельма. Она была очень встревожена. Слух о взрыве уже докатился до Белого двора. По дороге, разумеется, исказился до неузнаваемости, и теперь на Белом дворе царила тихая паника. — Да цело, цело все, — сказал Андрей. — И я целый, Гейгер целый, стеклянный дом уцелел. Ты Румеру звонила? — Какой к черту Румер? — возмутилась Сельма. — Я без памяти из салона прибежала. Дольфюсиха туда ворвалась, вся белая штукатурка сыплется, и вопит, что на Гейгера было покушение, и полдома снесло. — Ну, ладно, — сказал Андрей нетерпеливо, — мне некогда. — Ты можешь мне сказать, что произошло? — Один маньяк, — Андрей остановился, спохватившись. — Болван какой-то тащил взрывчатку через площадь и уронил, наверное. — Это точно не покушение? — настойчиво спросила Сельма. — Да не знаю я, Румер этим занимается, а я ничего не знаю. Сельма подышала в трубку. — Врешь ты все, наверное, господин советник, — сказала она и дала отбой. Андрей обогнул стол и вернулся к окну. Толпа уже почти рассосалась. Санитаров не было, скорой помощи тоже. Несколько полицейских поливали из бронспойтов пространство вокруг неглубокой выщербленной в бетоне, и ковыляла в обратном направлении старуха, толкая перед собой коляску с младенцем. И все. Он подошел к двери и выглянул в приемную. Амалия была на своем месте, строгая, с поджатыми губами, совершенно неприступная. Пальцы с обычной бешеной скоростью порхают по клавишам, на лице никаких следов слез, соплей и прочих эмоций. Андрей смотрел на нее с нежностью. — Молодец, баба, — подумал он. — Хрен тебе, — сказал он Варейкису с огромным злорадством. — Я скорее уж тебя отсюда вышибу к чертовой матери. Амалию вдруг заслонили, Андрей поднял глаза. — На нечеловеческой высоте над ним искательно маячила сплющенная с боков физиономия Элизауэра из транспортного отдела. — А, — сказал Андрей, — Элизауэр, извините, я вас сегодня не приму. Завтра с утра, пожалуйста.